Есть еще вопрос с сестрой Гороховой, Марьяной. Только я не совсем понял, что от нас требуется. Надо ее к Кощею батюшке переправить, но этим уже специальный человек занимается. Так что мы только следим за его операцией и будем наготове, так? Все кивнули. Булавки-говорушки всем Михалыч выдал? Все кивнули. Ну и бытовой вопрос. Где жить-то будем? А пойдем-ка, внучек, на тот же постоялый двор. А что, место там тихое, нам знакомое. Да и хозяин в нас души не чает. Хихикнул дед. Фи, там пахнет, заявила Маша, опуская пустую кружку на стол, оглядываясь, чтобы еще стащить. Вегетарианцев не прокормить. Хорошо, их в мире мало, а то давно бы уже настал продовольственный кризис. Маш, тут везде пахнет. Ну, что ты капризничаешь? И заметь, у посла своего ты жить не будешь. Пурква это, месье Теодор. Почему все вмешиваются в личную жизнь? Вмешаются единицы двум любящим сердцам. Ну, понесло девку, хмыкнул Михалыч. А что там за любовная история? Заинтересовалась Алена. Вампирша наша, пояснил дед, с послом немецким амура крутит. Как здорово, мечтательно протянула Алена. Посол к нашим нынешним делам задумчиво протянул Колымдай. Никаким боком не касается. Маша, значит так, подытожил я. Заселишься с нами на постоялый двор, а в свободное от работы время можешь изредка бегать на роддобускнутом Гамсуновиче. Деспотизм и тирания, месье Теодор, для проформы заявила Маша, но было видно, что ее такой расклад устраивает. А не самый, Машуль. Колымдай, ты с нами в гостиницу? Я, Федор Васильевич, лучше тут, с Боровым останусь. За милицией присмотрю. Хорошо, договорились. Аристофан, ты как со своей бандой? А чё сразу бандой в натуре? Отряд у нас чисто боевой такой. Отряд так отряд. Так что, где вы обоснуетесь? Да мы, босс, пока так, перекантуемся в натуре. А как домик тот с сараем под себя погребем, так мы без базара в него и заселимся. Ну, смотри. Ну что, соратнички, есть еще вопросы, предложения? Обмыть бы идти прибытие сюда. Надо, месье Теодор, на базар сходить. Яблок и пряников на постоялый двор завести побольше. А то там мясо да мясо. Михалыч, никаких обмываний. Маша, сама сходи и купи, что надо. Вон, у Аристофана бесов возьми в помощь. Только пол базара не скупай. Фи, месье Теодор. У меня организм растущий, мне много еды надо. Да ешь на здоровье, только потом не жалуйся, что организм в стороны начал расти. Отмахнулся я от нашей вегетарианки. Это, босс, я еще тех бесов поищу, пришлых, что участковому отраву подсунули. Дело, Аристофан, молодец. А я, Федор Васильевич, пойду с Боровым пообщаюсь, да в кожевенную лавку наведаюсь. Отлично, Колымдай. Батюшка, я тогда во дворец к подружке Гороховой пойду. Замечательно, Алена. А ты, кстати, где жить думаешь? С нами в гостинице? Нет, батюшка-секретарь, я пока с бесами нашими. А если выгорит дело с лавкой Кожевиной, так туда переселюсь. Не хочу на глазах у всего города светиться. Хорошо. А, кстати, а с теми чужими бесами ты связь потеряла? Сговорились мы не встречаться на всякий случай, пока они работу свою не выполнят. Участкового не уморят. Кстати, надо бы Колымдая попросить узнать, как там участковый. Ну, за дело тогда, канцелярия. Аристофан с Аленой быстро исчезли, Колымдай пошел поговорить с Боровым, а мы решили подождать результатов их переговоров. А пока лениво обсуждали проникновение в царские подвалы. Михалыч, может, отсюда и сходим во дворец Гороха, а потом уже на постоялый двор? Можно и так, внучек. Только тебе подкрепиться бы надо. Рухнешь где-нибудь с голодухи на полдороги и тащи тебя потом. Ух, дед, ты опять за свое. Недавно же ели. Да я еще вон чаю почти попил. Почти с баранками. Ведь не еда ента, отмахнулся дед. Нормальная еда это мясо. Правильно, Машуль? Вы, мясоеды, никогда не перестанете губить природу и убивать несчастных зверушек, лишь бы набить свои животы антрикотами да бифштексами с кровью. Сглотнула слюну Маша, видимо, вспомнив былые дни. Ну да, ну да. А вот лет 10 назад ты, внучка, не только зверушек кушала, но и человеченкой не брезговала, а исключительно по необходимости. То дедушка Михалыч была черная страница в моей жизни. Мы скоро на базар за пряниками. А, кстати, Маш, вмешался я в их разговор, ты на базар не передумала идти? А то сейчас Аристофан со своими бесами как умотает куда-нибудь, и будешь ты сама с корзинами еды таскаться. Ответить Маше помешал вошедший с Боровым Колымдай. «Позвольте представить вам нашего мастера», — говорит, — «обучен с чертежами общаться». «А чё ж», — прогудил Боров, — «и чертежи могём, и топором орудуем». «По ночам из-за угла?» — хихикнул дед. «И так можете могём», — солидно подтвердил бородач. «Однако одному трудновато будет. Я брата своего, свина, в артель возьму». «Боров и свин — столярной работы?» — хихикнул я про себя. А вслух сказал: «Хорошо действуй, по деньгам сговорились?» «Не обидели», — кивнул Боров. «Вот и славно. А за хорошую работу еще и от себя лично премию гарантирую». Боров расплылся в жутковатой улыбке, закивал и вышел из дома, а за ним и мы разошлись. Мы с дедом в царский терем, Маша все-таки на базар и в горницу, а Колымдай взялся ее проводить, заодно послушать новости да сплетни рыночные. Мы с Михалычем стояли в переулке и по очереди выглядывали из-за угла, обозревая царский дворец, и также по очереди чесали в затылках. «И не сказать их, что тупые мы с тобой, внучек. А видишь, как оно получается-то?» «Да, дед, что-то не продумали мы все толком. Проблема была в том, что попасть Михалычу на царский двор, ну, никак не получалось. Даже в шапке-невидимке. Забор был высоченный, ворота охранялись стрельцами и даже и не думали открываться. Торжественные делегации из ООН или, на крайний случай, из Мозамбика, для которых ворота распахнули бы, тоже не наблюдалось. Мы для очистки совести даже обошли кругом весь дворец. Ну, никаких лазеек, открытых нараспашку калиток или подкопов под забором. И как только стрельцы в ларек бегают за водкой: «Можешь, подсадишь меня, Федь?» «Дед, да Федя ведь у тебя не великан. Забор-то 10 метров в высоту будет. Хочешь, я тебе штакетину выломаю, а ты прыжки с шестом устроишь? Я тебе в ладоши похлопаю. В любом случае похлопаю, даже если не долетишь и в забор влепишься». «Что это ты такой злой, внучек?» «Нервы». «А эти твои нервы от недоедания?» — авторитетно заявил Михалыч. «Вон, глянь, Машка наша какая злющая. А почему?» «А это все от морковки до капусты». «У тебя, дед, все болезни от недоедания». «А разве оно не так?» «Ой, Михалыч, завязывай про еду. Что ты, правда, есть захотелось. Ты лучше скажи, что делать-то будем?» «А давай стрельцов прирежем». «По-тихому, да? Чтобы никто в центре города ничего не заметил?» «Что ты, дед, кровожадный у меня такой сегодня?» «Так и у меня нервы, внучек», — выдохнул Михалыч. «Не буду больше его нервировать. А давай, внучок, ты стрельцам скажешь, что горох у тебя срочно. Они калитку тебе откроют, а я и проскользну незамеченным». «А что, каждый вот так может подойти и сказать, мол, гороху дело есть?» «Сказать-то каждый может. Тут и оно. А скажешь им, что ты посол князя Тьму Тараканского». «Дед, тебе меня совсем не жалко? Ну, пустят они меня, если даже поверят. Ну, поставят перед горохом, и что? И все, внучек?» «Вот именно. Зато я зайчиком проскочу с тобой, выполню Кощеево задание, а он мне за ента медаль даст. А может, и деньжат еще отвалит. Ты, внучек, не сомневайся, поминки по тебе я... Ого-го, какие отгрохи. Добрый ты у меня, дед. А то. Ладно, хватит думать, надо действовать. Одевай-ка, Михалыч, шапку-невидимку и шагай тихонько за мной, а я стрельцам зубы попробую заговорить». «Лучше выбить. А я бы под шмок, пока тебя пинать будут, дед». «Ладно-ть, ладно-ть, это я так, для креативу». «Ух, какие ты слова знаешь. С тобой поведешься?» — пробурчал Михалыч, потом выудил из кошеля оленину тюбетейку, напялил на голову, повернул и исчез. Я уже должен был привыкнуть ко всем этим колдовским штучкам, но сейчас, открыв рот от удивления, заозирался по сторонам, пока меня не привел в чувство ехидный голос деда. «Да тут я, внучек, тут-то. Чего в забор пялишься? Али слово интересное наем увидел?» «Классная штучка. Ладно, деда, давай за мной и лови момент. Уже я его поймаю. Не сомневайся, внучек. Поймаю и по почкам ему, по почкам». «Дед, что это ты так расшалился?» «Нервы, внучек». «Молчу, молчу». Я вдохнул. выдохнул и, решившись, медленно вышел из-за угла, неторопливо направляясь к воротам дворца. Рот я распахнул пошире, головой вертел во все стороны, а глаза раскрыл в восторге и удивлении. Надеюсь, я был похож на деревенщину, впервые попавшего в город. Подходя к воротам, я все выше задирал голову, не спуская глаз с резного конька на крыше, и, разумеется, споткнулся и грохнулся под довольный хохот часовых. Смущенно поднявшись, я стал отряхивать штаны от пыли, но замер, наткнувшись рассеянным взглядом на стрельцов. «Ух ты!» — восхищенно протянул я, обходя стрельцов то с одной стороны, то с другой. А те откровенно скалились и перемигивались, получив небольшое развлечение. «А вы ж, дяденьки, небось, тут самые главные генералы, а? Али воеводы царские?» «Я генерал», — подтвердил рыжий стрелец. «А вот он воевода». «Это ты точно подметил, малец». «Я тоже генерал», — обидел его вдруг чернобородый напарник. «Генерал-воевода», — восторженно вздвигнул я. «Не», — поправил меня рыжий, яростно мигая напарнику, — «сегодня он простой воевода, а завтра воеводой буду я, а он генералом». «Ух, как сложно-то все, дяденьки! Недаром мне дед говорил, мол, воинская премудрость, она самая наиглавнейшая в мире». «Мудрый дед у тебя», — похвалил рыжий. «А ты отколь тут такой взялся?» «Так из деревни, Гадюкина я». «А, я так и подумал», — хохотнул рыжий. А чернобородый задумчиво протянул. «А где ента такая деревня? Что-то я и не слышал про такую». «Ну как ж, дяденька, главный воевода!» Даже обиделся я. «Да Гадюкина в наших краях все знают». «Так, где же енте ваши края находитесь-то, дубина?» «А, я закивал головой. Так это, как выйти из города, до Смородины перейти по мосту, так еще 3 дня лесом, туда...» Я махнул неопределенно рукой. «А потом мимо речки Вонючки, еще день вниз по течению, а там уже аккурат после Жабиной Толстохреновки и наша Гадюкина будет. Как увидите пастуха нашего, дяденьку Митяя, так у него сразу спросите, он вам в раз дорогу-то и укажет». «Обязательно спрошу», — пообещал чернобородый. «А как ты в город попал?» «Да и тятька корову продать надумал. Да меня с собой взял. Хорошая корова, толстая. Не нужна?» «Нет? Ну, батя продает, а я побежал на царский дворец посмотреть. Только ничего не видно». «Да, дворец у батюшки нашего гороха знатный», — подтвердил рыжий. «Денька, главный генерал, а как бы мне, ну, хочешь одним глазком глянуть, а? Я бы маньке своей рассказал бы, да парням нашим, деревенским. Вот то они бы меня зауважали». «Ну что, Семенович», — обратился рыжий к своему напарнику, — «покажем парню дворец». «Не велено, сам знаешь». «Да ладно тебе, пусть сиволапый порадуется, да и деревушке своей расскажет, какие генералы у царя гороха добрые». Я радостно закивал и скрючил самую умоляющую рожу. «Добрый ты», — вздохнул Семенович. «Ладно, только быстро, а то влетит». Ворота, конечно, передо мной никто распахивать не стал, а вот калитка, заскрипев, отворилась, куда я и прошмыгнул, ощущая на спине горячее дыхание Михалыча. Замерев посреди двора и опять старательно разъявив рот, я стал разглядывать дворец. Ну, красиво, честно говоря, ладно так. Все резное, деревянное, наверное, про такое и говорят без единого гвоздя. Вот только... «Все, внучек, текай», — перебил мои мысли тихий шепот деда. Я еще раз обвел глазами дворец, горестно помотал головой и, развернувшись, зашагал обратно к калитке на улицу. «Ты че это, паря?» — недоуменно переглянулись стрельцы. Выйдя на улицу, я снова помотал головой. «Ну какой же это дворец? Это изба. Большая, но изба. Вот мы давеча проезжали мимо дворца Кощея. Так там дворец уж дворец, а это...» Я разочарованно махнул рукой. «Да, охранники там все в мундирах, с золотыми пуговицами». Теперь у стрельцов отвисли челюсти, а я поспешил их добить, задумчиво пробормотав. «Это ж какое у них тогда жалование?» И быстро удрал в знакомый переулок, где расслабился и довольно заухмылялся. Ну и правильно, а чего они? Теперь оставалось только ждать. Ждать было скучно. Остро не хватало чего-нибудь в руках, сигареты, например, а лучше бутерброда. Промаявшись с полчаса и прикидывая, сколько же Михалычу может потребоваться времени на его разведывательную операцию, я вдруг сообразил, что мы совершенно не продумали, как дед будет выбираться обратно на улицу. Тут уж я совсем пригорюнился. Выйдет он, конечно, никуда не денется, но придется ему ждать, пока кто-нибудь не пройдет сквозь калитку. А мне, соответственно, придется тоже ждать. Эх! Но дед мой вышел не через калитку, а прямо через ворота. Прошагав еще с полчаса по кривому переулку, я услышал конский топот, метнулся к углу и осторожно выглянул. К воротам царского дворца подъезжала знакомая мне уже карета немецкого посла. Ага, а вон и Маша в окошке виднеется, и мне язык показывает. Вот же. Ну все, выговор за самовольство она точно схлопотала. Хотя как бы не пришлось благодарность объявлять, что деда вызволить сумела. «Спишь на посту!» — рявкнул мне прямо в ухо хриплый голос. Я подпрыгнул и схватился за сердце. «Михалыч, растудить твою! Ну нельзя же так подкрадываться!» Михалыч довольно закхекал, пряча в кошель тюбетейку-невидимку. «Все, внучек, пошли!» «Все разузнал, все разведал». По дороге в гостиницу дед рассказал подробности своего рейда по Гороховскому дворцу. «Ай, страшно, внучек! Крадусь я коридорами тесными, палатами низкими, а вся челядь на меня так и пялится. А я хоть и знаю, что не видим для ихнего глаза, а каждый раз чуть не до потолка сигаю, когда сквозь меня посмотрит. Герой ты у меня, дед, а то. Так, а с мечом-то что там? А лежит он себе спокойно, за дверью крепкой, хмыкнул Михалыч. А только скажи мне, внучек, а мы и правда с тобой такие тупые? И если и сильны, то задним числом. Хорошо, не задним местом. А что такое-то? А чего мы у Машки колечко ее с бриллиантами не взяли? Я бы уже сейчас меч тут в кошеле своем нес бы. Замок там хош мудреный, но я его гвоздем открыл и закрыл пару раз. Вокруг короба того хрустального походил, да кукиш сам себе показал. Да, почесал я в затылке, это мы оплошали деда. Ничего, внучек, не горюй. Михалыч попытался погладить меня по голове, но я успел отклониться. Сделал я отмычку ладную, да бесов отошлем на дело. Они меч в раз притащат. Ну хорошо, завтра их отправим, да? Ага. О, внучек, а вот и наша гостиница, оживился Михалыч. Как там без нас хозяин наш разлюбезный поживает? Без нас хозяин поживал, похоже, неплохо. Весь первый этаж, отданный под кухню и трактир, был заполнен народом, шумом, запахами и безудержной гульбой. Дед, войдя в зал, неспешно огляделся, потом солидно откашлялся, привлекая к себе внимание. Станиславского на него нет. И только когда гул стих и все взгляды обратились к нам, степенно поклонился. А поздоровали, люд честной? Я вслед за дедом поклонился народу. Это я уже наловчился тут. А народ, приглядевшись, взорвался радостными воплями. «Здорово, Михалыч! Здравствуй на века, Михалыч! Садись к нам, Михалыч, окажи милость, и внучка своего к нам подсаживай». Надо же, и меня запомнили. Хозяин, выскочив на шум, увидел нас и тут же обессиленно стал сползать по стеночке, безуспешно пытаясь натянуть на голову замусоленный фартук. Местная братва моментально сдвинула столы и лавки так, что получился один стол в виде буквы «П», а дед, ухватив меня за руку, зашагал на почетные места, раскланиваясь по пути со знакомцами и представляя меня обществу. «Внучек мой, Феденька, молодой еще, стеснительный, но в деле нашем, ох, как люд!» «Гаврилу Псковского помните?» «А Гугу Кавказского?» «Ну вот, нет их больше. А так, внучек, у меня добер, собаки уличные не обидят. Хотя демона ентова Визельвула так сапогами запинал, что я еле отбил его у Федьки. Мужики ахали и охали и поглядывали на меня с опаской, а я, заливаясь краской, плелся за дедом, изображая себя застенчивого маньяка-убийцу. «А где же это хозяин наш разлюбезный?» — громко спросил Михалыч, усаживая меня рядом с собой во главе стола. «А ну-ка, ребятишки, помогите страдальцу!» Двое громил, ухмыляясь, подтащили к деду обвисшего на их руках хозяина в полуобморочном состоянии. «Ну, вот что, любезный!» Дед покопался в своем безразмерном кошеле и достал из него мешочек, туго набитый золотыми монетами. «Уж расстарайся, милай, не обидь моих гостей. Гуляем мы сегодня. А за работу твою тяжкую, за уважение, что нам высказываешь, вот тебе и награда». Михалыч бросил золото на стол. Мешочек гулко брякнул, и от этого звука хозяин наш моментально пришел в себя и, улыбаясь, угодливо закивал. «Все понял, батюшка?» «А раз понял, то давай на стол питье да явство. Когда еще люду нашему, погрязшему в работе тяжкой, да грехах непомерных, отдохнуть с товариществом удастся?» «Ура Михалычу!» — дружно заревели мужики. Хозяин умчался на кухню, и уже через минуту бородатый бугай самого зверского вида толкал трогательный тост в честь деда. И понеслось. Я на спиртное не налегал, так пригубливал только для приличия, а вот на еду накинулся. И весь день же голодным полукошкино бегал. Через часик, осоловив от съеденного запеченного поросенка, гусиной копченой грудки, заливной осетрины, гречневой каши с белыми грибами, пирогов с капустой, картошкой, яйцом и луком, брусничных, яблочных и смородиновых пирожков, я поднялся, с трудом поклонился обществу и отправился наверх, в знакомые уже апартаменты, шепнув Михалычу, чтобы он сильно не налегал на самогон. Дед только отмахнулся от меня, мол, не учи ученого. Едва я зашел в маленькую тесную комнатку с двумя кроватями, сразу же рухнул на одной из них, прислушиваясь к колыбельной с первого этажа. «Из-за терема большого прям на весь базарный люд выбегают наши парни и весь люд подкову гнут». «Где-то я уже слышал эту мелодию», — подумал я, проваливаясь в сон.